Но к Ильичу я не спешил, переменил пробки в коктейлях опять на долговременные и отнес сумку в сарай. Теперь риск обысков возрастал многократно, но денек потерпит, а и найдут, там же не написано коктейль Молотова. Обычный огнеопасный стеклоочиститель, оружием предмет делает намерение. Кстати, после войны стали думать, как бы вычеркнуть зажигательные бутылки из памяти. Потому что сделать коктейль Молотова не просто, а очень просто, но народу иметь оружие нельзя. Оружие дурно влияет на покорность, а покорность есть первейшая и важнейшая добродетель нашего народа. Пусть пьет, пусть подворовывает, пусть руки растут из известного места, лишь бы был покорным. 2. Как всегда, хотелось спать. Как всегда, Сергей пересилил желание, отбросил одеяло и сел, не открывая глаза. Посидел минуту, посидел другую, и встал. Теперь можно и открыть глаза-то. Он открыл. В комнате темно, так что разницы особой нет. Пошарил, нашел сотовый телефон, угадал нужную кнопку. Сотовый у него хороший, и связь держать умеет, и будить, и кино снимать, да много чего умеет. Едва только началась вторая побудка, Сергей ее остановил. Все, проснулся, а других будить не след. Другие, это Лариса, что спала рядом. Ей просыпаться только через 2 часа 15 минут, это почти вечность, а для него день начинается в 5 ровно. Обычный трудовой день, для негра все дни трудовые, а он был именно негром, не африканцем, не афророссиянином, не по генотипу. По генотипу Сергей обыкновенный житель центральной России, негр – это специальность, можно сказать, призвание, особенно если этот негр – литературный. Он вышел из комнаты, плотно прикрыл дверь. Что ж с того, что комната одна? Одна, зато своя. Другим снимать приходится, тратя заработанное подчистую. Даже в Огаревске. Огаревск хоть и районный центр, но центр знатный. Как Юпитер почти звезда, так и Огаревск почти губернский город. То есть город он бесспорный, 90 тысяч жителей по переписи. Вот и дорого жилье. Снимающий уподобляется белке в колесе, если заработок обыкновенный и даже чуть больше, отложить ничего невозможно. Все уходят хозяину жилья. Утренний туалет окончательно пробудил, а чашка чая, зеленого, свежезаваренного, чайная ложка без верха на 100-граммовую чашку, перевела его в рабочий режим. Кофе, кофе для спринтеров, а он марафонец. Ему бежать не круг, даже не 10. Сергей подошел к окну, раскрыл ноутбук, включил. Подоконник кухни как рабочее место он выбрал неспроста. Где-то вычитал, что писать лучше стоя. И для осанки хорошо, а главное, когда стоишь, голова активнее работает. Он попробовал. Понравилось. Возможно, это иллюзия, самовнушение, но писалось бойчее, слова падали стремительнее, мысли появлялись проворнее. И еще, когда он писал сидя, то неуклонно полнел. Дошел до 96 килограммов. Это при 162 сантиметрах роста. Стоя же килограммы не только не прибавлялись, а уходили. Верно, хотя и медленно. Он запустил текстовый редактор, открыл нужный файл, прочитал последнюю страницу, написанную вчера перед сном, и прыгнул в текст, как в омут. Либо плыви, либо тони. Тонуть он не собирался категорически, и потому оставалось одно – плыть. Он и поплыл. Из всех доступных стилей сегодня он выбрал брасс. Не самый быстрый, но самый надежный. Писал без изысков, просто, но крепко, подгоняя предложение к предложению так, что абзацы выходили устойчивыми, ладными, образуя конструкцию, которую ветром не сдуешь. Многие негры считают, что проще и быстрее всего строить дом, то есть роман из соломы. Он же предпочитал строения каменные, потому что из соломы только-только доведешь дело до середины, как вдруг подует ветер, и начиная сызнова, в итоге же может не выгодой обернуться, а убытками. А для него убытки непозволительны. Первые 500 слов он написал в 45 минут. Учитывая 3 пятиминутных перерыва, в которые он ходил по кухне и глядел в окно, чистого времени, полчаса. Для Сергея скорость была приличная. Тут, конечно, не в пальцах дело, печатать он мог и втрое быстрее. Мозги за пальцами не поспевали. После 500 слов полагался перерыв 20-минутный. Он его использовал с толком, вынес мусорное ведро, заодно и воздухом подышал. Дом еще спал, и это давало ощущение собственной исключительности. Вот какой он работящий. Морозец, ветер, снег ободрили не хуже спринтерского кофе, и следующие 500 слов пошли почти так же споро, как и первые. Труд, труд и труд. Тогда, глядишь, придет и вдохновение. Когда на кухню вышла Лариса, он уже завершил утренний урок, тысячу слов. Лариса сонно улыбнулась ему, глазами показала на телевизор, что стоял на холодильнике. «Включай, включай». Сергей скопировал файл на флешку. Большой перерыв. Даже слишком большой. Он бы предпочел еще часок-другой поработать, но жизнь вдвоем накладывает обязательства. Они завтракали под утренние новости. Ничего особенного, в Вест-Индии трясет, на Ближнем Востоке взрывают, в Австралии небывало расплодились крокодилы. Все это Сергея интересовало мало, писал он криминальный боевичок, действие которого проходило в Москве и окрестностях, и потому ни землетрясения, ни крокодилов пристроить было некуда. Хотя и заманчиво обрушить лавину ошалевших от январских морозов крокодилов на поместье олигарха Апфельштейна, но все-таки нужно и меру знать. А если у Апфельштейна побочный бизнес, крокодиловая ферма, этакий аквацентр, дюжина прудов, прикрытых стеклянными колпаками, хозяйство обогревается краденым газом, воровство списывают на Украину, и управляющий фермы, любовник жены олигарха, жена хочет избавиться от мужа и встать во главе многомиллиардного бизнеса, подговаривает управляющего, и тот вводит крокодила Мазверин, тайную разработку ФСБ для проведения спецопераций в Австралии и Флориде. Крокодилы, понятно, бесятся, вырываются на волю, забираются в особняк олигарха, в бассейн, где резвятся присыщенные гости. Возникает паника, стрельба, Апфельштейн исчезает, жена считает, что цель достигнута. Правда, этого нет в синопсисе, но если бы он писал по синопсису, то был бы плохим негром, никудышным негром, голодным негром, потому что синопсиса на роман никак не хватало, максимум, на коротенькую повестушку в 3 листа, а он должен выдать на гора 16 полноценных листов, 640 тысяч знаков. Вот и приходится хватать любого пролетающего мимо крокодила за хвост. Лариса о чем-то говорила, он что-то отвечал, а крокодилы все ползли по коврам роскошного тюдоровского особняка, который Апфельштейн купил в Англии, по камешку перевез в Россию и поставил в своем поместье, чтобы утереть нос остальным олигархам, живущим пусть в шикарном, но новострое. А в тюдоровском особняке жили многие поколения герцогов Фицморсбери, что, по мнению Апфельштейна, придавало и ему самому патину благородства и знатности. В то же время последний герцог Фицморсбери нанимается к Апфельштейну в качестве английского мажордома, разумеется, под чужой фамилией Вудхаус. Герцог ищет план сокровищ пирата Моргана, который его прадед, женатый на правнучке, внучке, дочке, нужно будет прикинуть, ямайского губернатора, запечатлел на одной из стен особняка в виде мозаики криптограммы, на черный день. Сам герцог, доктор медицины и активный участник международной организации «Врачи без границ», 10 долгих лет провел в плену у афганских маджахедов или сомалийских пиратов, покуда его старушка-мать не уплатила выкуп, продав для этого фамильное гнездо Апфельштейну. Теперь старушка-мать живет в меблированных комнатах Лондона среди индийских иммигрантов, а ее соседка, вдова Раджи Кублухана, по сердечной доброте присматривает за ней. У вдовы есть дочь, прекрасная Зита, ласковая и добрая девушка. Но никто не знает, что Зита, предводительница банды наркоторговцев «Бриллиантовая звезда», которая контролирует 45% британского рынка наркотиков и стремится увеличить долю до 55%. Новости кончились, кончился и завтрак. Лариса засобиралась. Она преподавала английский язык в частной школе, торжественно именуемой первой гимназией. Преимуществ перед другими школами у гимназии было несколько. Отсеивали откровенную гопоту, уроки начинались часом позже, и учеников в классе было поменьше. А еще она, гимназия, была в двух кварталах от дома. 10 минут ходьбы, много 15, если идти неспешно. Это важно. Работая Лариса в обычной школе, ей было бы труднее переносить то, что Сергей, человек свободной профессии, спит, работает и отдыхает по велению души. Гораздо труднее. А так и поспать можно подольше, и уставала она поменьше, и сама гимназия была почище, нежели общеобразовательная школа номер 14, в которой она работала раньше. Поэтому то, что Сергей оставался дома и мог, теоретически, хоть смотреть телевизор, хоть петь песни, воспринималось спокойно. На самом деле Сергей работал вдвое, если не втрое больше Ларисы, но видна лишь надводная часть айсберга, сиречь время, проведенное в буквопечатании за ноутбуком, а то, что он и сейчас трудится, ей не видно. Какой же это труд, пить чай и есть бутерброды, а то, что он при этом думает, так ведь все думают о чем-нибудь. Сергей проводил Ларису до двери, помог надеть шубку, пожелал удачи и тут же записал крокодильские мысли в особый файл. Негру и веревочка в дороге пригодится, а тут целая сюжетная линия. Будь он белым писателем, понятно, 100 раз подумал бы, прежде чем решиться на подобные изыски, а может и не 100, а с первого же раза отверг бы крокодилятину в шампанском. Ну а писателю-негру привередничать никак нельзя, сначала деньги, нравственность потом. Он, Сергей, должен выдать хозяину-плантатору за год 4 романа минимум, иначе будет голодно и зябко. Роман пишется 2 месяца, затем месяц мозги отдыхают, восстанавливают израсходованное. Мозг, что земля, может истощиться. Его удобрять нужно, но навоз не годится. Искусственные удобрения чреваты психушкой. Следовательно, естественный цикл – 3 месяца. В году таких месяцев 12. Вот и получаются пресловутые 4 романа по гигиене писательского труда. То есть опять же в теории. Проза жизни диктует свое. В прошлом году она надиктовала 7 романов. Вот они, на полке. Всего же негритянских романов у него 15, да 2 в производстве. Вернее, не у него, а у писателя. Впрочем, неважно, негр не должен в суе произносить имя господина. Зазвонил мобильник. Сергей, прежде чем ответить, посмотрел, кто беспокоит. Оказалось, Антон, двоюродный брат. Антон служил в полиции и порой подкидывал фактуру. Реальные случаи, которые, соответствующим образом приготовленные, служили подпорками для очередного романа. Сергей, конечно, тут такое дело. Я в Дубравке. 4 областных мертвыми нашли. Каких областных? Областной ОМОН, он строителей крышует. Ну, которые Дубравку должны зачистить. И что? И то. Их было 5. Те 4, значит, пошли погулять и не вернулись. А 5-й ждал-ждал, крепко поддал, да и уснул. Утром, значит, вышел и нашел пропавших. Замерзли они или что? Только мертвые. Нас вызвали, Дубравка-то наша. Мы и приехали. Такого я никогда не видел. Мертвецы сидят в кабинах бульдозеров и прочей техники. Следов насильственных действий никаких. Ну, на первый взгляд, я кое-что снял. Сейчас долго говорить не могу, но снимки тебе скину. Ты посмотри, может, пригодятся. Всего фотографий было 8. Сергей скинул их с мобильника на ноутбук. Качество для телефона приемлемое. Действительно, впечатляет. Мертвецы за рычагами строительной техники, общий план, фото деревеньки. Терять времени нельзя. Вдруг кто и помимо Антона решится на маленький бизнес? Конечно, подобные вещи законом запрещались, потому-то Антон и снимал скрытно, мобильником. Но законом много что запрещается. Если делать все по закону, можно с голоду умереть, не раз говорил Антон. Сергей быстренько написал заголовок. «Таинственная смерть косит ряды губернского ОМОНа», потом вычеркнул лишнее, оставив «Смерть косит ОМОН». 200 слов плюс фотография. Вышел в интернет и послал материал в «Московский наблюдатель». Спустя 10 минут измененный текст с другой фотографией был отослан в российский «Смертьинформ», и так 4 раза, во все издания, с которыми Сергей сотрудничал и знал, что почем. И, наконец, последнее сообщение, выдержанное, серьезное и взвешенное, с полным комплектом фотографий, Сергей послал в русскую службу BBC. Еще через час пришла депеша из «Московского наблюдателя». Редактор предложил освещать развитие событий и писать побольше. Интернет в Огаревске был медленный, не столица, даже не губерния, и потому скайп оставался зеленым виноградом. Зато не отвлекал, а обмен депешами, то есть мылом, позволял подумать, измерить и взвесить каждое слово. В журналистике Сергей был не негром, но фантомасом. Работал под маской, в каждом издании под отдельным псевдонимом. Так удобнее. Специфика жанра. Других откликов, кроме наблюдательского, пока не было. Тогда он переместил новость в свой блог. У негров много опасностей в жизни. Одна из них – отрыв от народа, заточение себя в 4 стенах хижины дяди Тома. Интернет да телевизор, вот приятели мои, нехорошо. Сергей пошел общаться с народом, на рынок. Картошки купить, другого, третьего. И для быта полезно. И размяться нужно. Умеренная мускульная активность стимулирует кору головного мозга. Рынок был в 6 кварталах, и он решил идти пешком, то есть ногами. А как еще, собственно, можно идти, если не пешком? Он шел, смотрел на людей, слушал, получал естественные и свежие впечатления. Людей было немало. Ладно, он, негр, а остальные чем промышляют, ради чего живут? Он заглянул в книжный магазин, походил вдоль стеллажей, глядя не столько на книги, сколько на покупателей. Покупателей было мало, трое, и то неизвестно, покупатели они или только зрители. Он встал рядом с парнем лет 20, тот перебирал детективы, возьмет томик, прочитает аннотацию, положит на место. Другой томик раскрыл, прочитал строк 10, опять положил на место. Третью только взял и вернул на место, не раскрывая. Зачем и брал? Зато книжку в твердой обложке, с иллюстрациями, что сейчас редкость, листал довольно долго, но со вздохом отложил. Наверное, дорого. В итоге парень ушел без книги. Хоть погрелся, и то толк. А вот девушка у кассы потратилась на любовный романчик и брошюрку «Похудеть навсегда». Брошюрку эту и Лариса купила, хотя ей худеть было вовсе не обязательно. Он даже было подумал, что купила она ее для него, но, глядя, как Лариса внимательно штудирует труды психолога-диетолога Пафнутьева, тоже, наверное, негр писал, от подозрения отказался. Даже сам пролистал, вдруг что полезное найдет. Советы в книжке были правильные, но невыполнимые. Меньше есть и еще раз меньше есть. Зато название «Похудеть навсегда» интересное, так и просится на обложку детектива. Сергей не стал дожидаться, пока девушка расплатится, и вышел на улицу, где ветер и снег проверяли людей на выносливость. Книги Сергей покупал редко. Классика, более 1000 томов, досталась в наследство от деда, и для других книг в его однокомнатной квартирке просто не было места. Современников он читал с монитора, не детективы, детективами он был сыт по горло, разве что нашумевшие, задающие тон. Нет, он предпочитал толстые журналы, те, которые были представлены в интернете. Серьезная проза, та, что пишется годами, тут есть чему поучиться, тем более, даром. Не то чтобы каждая страница была непременно шедевром, но все-таки, он шел, приглядываясь, что носит, кто носит и как носит. Лица большей частью угрюмые, неприветливые, лица людей, которые ничего не получили по праву рождения, людей, которых обманывали всю жизнь и которые в каждом видят врага, норовящего отнять нажитое непосильным трудом, сумку с хлебом, пельменями и пивом, например. Конечно, есть люди удачливые, успешные, довольные жизнью, но они пешком не ходят. Да и не приведи случай царапнуть их БМВ или, того круче, Мерс, убьют. Не из расчета, какой расчет, а чисто по злобе. И на базаре все были серьезные и сосредоточены, продавцы, покупатели и лица неопределенных профессий. 5 кило картошки, 3 яблок, 3 бананов и понемногу разных корейских салатов оттягивали руки. И назад Сергей ехал на маршрутном такси, то есть стареньком пазике, нещадно чадящим стареньким же мотором. Чат шел в салон, превращая транспорт в натуральную душегубку, но щели и трещины кузова умереть не дали, только голова начала болеть, поболит и перестанет. Отсюда, из плохонького автобуса, жизнь выглядела серой и унылой, да и сам он, негритянство, долго ли оно продлится, нет, спрос на его работу был, были и заказы, но количество никак не желало перейти в качество, даже и буквально, платили ему столько же, сколько и 2 года назад, с учетом инфляции, так и меньше на четверть, не то чтобы не было перспектив у него лично, чтобы обижали его лично, обыкновенная плата для обыкновенного негра, писать свое, он написал, труда ушло втрое больше, а заплатили куда меньше против негритянского, и, что хуже, книга не разошлась, закон рынка, не рекламируется, не продается. Кто знает Сергея Скольцова, кто хочет его знать. По счастью, ехать было близко, иначе неизвестно, куда бы в своих думах зашел. Капля камень точит, пробьется. Дома он сначала разложил покупки по местам и лишь затем подошел к ноутбуку. Посмотрел статистику блога. 140 посетителей за час, для него рекорд. Он проверил почту. Пришло 6 писем. Спам, спам, опять спам. А это... «Сергей, если у вас есть дополнительные сведения, фотографии из Дубравки, буду признателен, если вы поделитесь ими, не для публикаций, исключительно для ознакомления. Аванс в вашем кошельке. В. П. Ага. Кто-то хочет перехватить новость. Никакого В. П. Он не знал, в друзьях не держал, а туда же, поделитесь. Норовят на грош пятаков набрать. Он проверил электронный кошелек. Так, смеха ради. Ну, доллар, ну, два». Скорее всего, вообще ноль, да я перевел, это они в сети пропали. Сумма его озадачила. Вот как белые люди, оказывается, живут. Этот В. П. Похоже, человек серьезный, из BBC или чего-то подобного. Он ответил, здравствуйте, вот что у меня есть. Вечером, вероятно, Будет новый материал, прикрепил к письму оставшиеся фотографии и отослал. Через 10 минут пришел ответ от В.П. Благодарю, жду продолжения. О деньгах ни слова. Ну и ладно, он все-таки заглянул в кошелек, и без того немалая сумма удвоилась. Однако, Сергей постарался успокоиться, что он, денег не видел, что ли, работать нужно, и он вернулся к работе. Новые 500 слов, за ними опять, дневной урок, 2003, старая история, несла обезьяна горсть гороха, устала, споткнулась, уронила горошину, стала поднимать, уронила две, поднимая две, уронила четыре, поднимая четыре, уронила восемь, в ярости бросила остаток гороха на землю, побесновалась и пошла себе дальше. Она пошла, а нам поднимать, потому что горошины эти непростые, не золотые, если бы, одни снаружи золоченые, а внутри пустые изначально, другие сгнили или догнивают, третьи ядовиты, а четвертые, только попади на нужную грядку, дадут такие всходы, успевая смерть косой помахивать. Они ехали не спеша, 90 км в час, хотя и магистральная автострада, и проносящиеся мимо автомобили призывали поднажать, в другой раз, может быть, когда будет повод. Пока мест причины нестись во весь дух не было, даже повода не было, какой уж тут повод. С федеральной автострады они съехали на дорогу поплоше, губернского значения, а потом на совсем простенькую, уездную. Жаловаться, впрочем, грех, после Москвы почти любая провинциальная дорога казалась пустой и просторной. За шофера был Иванов, из них самый возрастной, 59 лет, что в глазах, что в документах. Старшина перед пенсией, Петров, майор 55 лет, чин для столицы невелик, в столице он и майор, но для уездного городка, в точку. Полковник, многовато будет, капитан, маловато, и эксперт широкого профиля капитан Сидоров, 50 лет, словно нарочно подобрали, Иванов, Петров и Сидоров. А нет, фамилии подлинные, насколько могут быть подлинные фамилии у команды С, команды старичья, как шутят они между своими. Что делать, не идет смена. Она, может, и пришла бы, да вход закрыт на 7 дверей, а каждая дверь заперта на 7 замков, и ключи давно утеряны. Они въехали в Огаревск. Иванов притормозил у тротуара, спросил дорогу. Навигатору он доверял только в крайнем случае. Здание районного МВД оказалось старым, времен железного наркома, с претензией на классицизм. Колонны, портик, все куцые, нефункциональные. Иванов поставил автомобиль на лучшие, как ему показалось, место. Они вышли. Почти 4 часа в пути, не считая 15 минут, проведенных в придорожной забегаловке. К ним уже спешил сержант. «Эй, куда встал? Осади, здесь для людей место». Петров оглядел стоянку. Действительно, Нива Шевроле смотрелась золушкой среди бумеров, лексусов, была даже парочка миринов. «А мы кто?» Петров посмотрел на Иванова. «Кто мы-то? Люди и есть, товарищ майор». Сержант тон чуть сбавил. «Это служебная стоянка. А мы сюда зачем приехали?» Петров опять посмотрел на Иванова. «По службе, товарищ майор, с проверкой. Получается, нам тут как раз и место», уверил Петров сержанта. «Но, вы не в форме, и машина обычная. Без боя сдавать позиции сержант не привык. Слышишь, он назвал нашу антилопу обычной машиной. Они не нарочно, товарищ майор, они просто не в курсе, какая у нас машина». Сидоров стоял в сторонке, хранил серьез. «Ваши документы». Нашелся сержант. Он дотошно изучал удостоверение. Вернул, козырнул. «Сами понимаете, обстановка. Если бы не обстановка, кто б нас сюда послал? А кто послал? Вот она, польза от майорской звездочки. Если в 55 все в майорах, значит человек обыкновенный, невезучий даже, никого за спиной нет. С таким даже сержант может говорить запросто, не таясь. Кто? Кто? Оно?» Петров изобразил строгость. Неубедительно изобразил, мол, хорохорится майоришка, а сам пустышка, московская шестерка. С другой стороны, хоть и шестерка, а все-таки московская, как бы ни взгрели. В предбаннике начальника районного отдела порученец, молоденький, едва ли 25-летний, капитан, тоже хотел знать, кто они, откуда и по какой надобности желают видеть генерала. В том, что хотел, плохого ничего, напротив, но смотрел он на троицу нехорошо. Ходят всякие, отвлекают от дела. Желания наши здесь совершенно ни при чем. Капитан? Да, капитан, теперь вижу. У нас, капитан, приказ. А приказ для нас, все и даже больше. Прикажут почистить вашему генералу туфли, почистим. Прикажут применить к генералу форму 4, применим. Как у вас, капитан, подвал все еще оборудован для четвертой формы. Впрочем, можно и в необорудованном. Петров резвился вовсю. Ладно, забудь. Послышалось тебе. Генерал получил шифрограмму насчет нашего приезда. Доложи и забудь. Порученец только головой покачал. Ну да, привык, верно, что от москвичей всего ждать можно. То укуренные приедут, то уколотые, а если просто пьяные, так это счастье, нормальные мужики. Порученец поднял трубку, с виду тоже со времен железного наркома, если не новодел, и передал. Товарищ генерал, тут к вам московские. Майор Петров из отдела С. С, то есть, так точно слушаюсь. И он, выскочив из-за стола, сам открыл дверь в кабинет генерала. Как доехали? Генерал встал, приветствуя прибывших. Благодарю, нормально. Отдохнуть с дороги, перекусить, никакой нарочитости, притворства. Человек знает, как нужно встречать проверяющих, а уж какой у проверяющих чин, дело десятое. Ворона, птица не самая серьезная, а обделать может, потому что она наверху, а ты внизу. Спасибо, но мы должны работать. Отчет ждет сам. Вот сделаем дело. Какая помощь требуется от меня? Собственно, мы должны знать, во-первых, от чего погибли полицейские и, во-вторых, что они, собственно, делали в этой в Дубравке. Полицейские, из губернского ОМОНа, подчиняются напрямую генералу Сабликову. То есть здесь они оказались без вашего ведома? Не совсем так. А как? Мне необходимо написать в отчете, почему в деревню Дубравку был направлен губернский ОМОН. У вас в районе восстание, орудуют крупные банды, в министерстве об этом почему-то ничего не известно. Восстания у нас нет, но порядок нужно обеспечивать. Жители Дубравки мешали сносу незаконно возведенных строений. А кто сносит? О-о-о, Элегия, какое до этого дело губернскому ОМОНу? Если вы, майор, знаете, что сносом занимается Элегия, то, полагаю, знаете, что ее владелец... Депутат Госдумы, что ее владелец находит понимание у губернатора. Тут не в губернаторе дело, а в четырех погибших полицейских. Не с губернатора же за них будут спрашивать, и не с депутата Государственной Думы. Это понятно. У погибших есть непосредственное начальство, командир ОМОНа, с него и спрос, ответил генерал. Правильно ответил, не дурак. Петрову вообще дураки среди генералов не попадались. Даже среди полковников дураки не попадались. То есть бывали люди ограниченные, можно сказать, туповатые в вопросах современного искусства или космогонических теорий, но как нужно служить, чтобы звезды не с погон сыпались, а на погоны, и полковники, и генералы знали отменно. Тогда нам нужен командир ОМОНа, заключил Петров. Командир ОМОНа сейчас в Дубравке, разбирается, хотя дело, думается, простое, не по вашей части. Выпили, еще выпили, опять выпили, да и замерзли. Водка паленая, или просто много ее было, водки – это детали. Наружных повреждений у парней нет, а главное, оружие-то при них осталось. Так что не тянет на серьезное дело. Максимум районного масштаба ЧП. Нам же лучше, а в Дубравку съездить придется. Езжайте, езжайте. Если что будет нужно, звоните. Но своего телефона генерал не дал. Серьезные люди сами знают, а не серьезным ни к чему. Да, уже в дверях остановился Петров. А тела полицейских, где они? Этим распоряжается командир ОМОНа. Думаю, тела еще на месте. То есть в Дубравке, если не увезли. Следствие ведет областная прокуратура. Как решит, так и будет. Умен, умен, подтвердил Иванов, покуда они шли к машине. Как там дело не обернется, генерал, сторона. Повезло генералу. Короткий зимний день был на исходе, когда они подъехали на окраину Дубравки. «Село закрыто», — объявил неприветливый полицейский без нашивок. «Отлично», — одобрил Петров. «А по периметру?» «Что?» «По периметру?» «Оцепили село, или перекрыли дорогу, и думаете, все, не уйдет злодей?» «Где начальство?» «В балке?» — показал рукой полицейский, решив, что Петров право имеет. До балка доехали в минуту. Тут и солнце зашло. Мороз в деревне расположился всерьез. О том говорили и дымы, поднимающиеся прямо в небо, и особая сухость воздуха, а пуще, ореол вокруг яркой звездочки. Планеты Венера, если для протокола, и Луна, поднимающаяся из-за пустого, снежного поля, обещала. Ночь будет суровой, горе тому, у кого нет теплого приюта. В балке было накурено и надышено. Ничего удивительного, столько народу. Вам кого? Нам всех, начиная со старшего. Кто здесь главный? С процессуальной точки зрения, я. старший следователь областной прокуратуры Михаил Звеницкий, майор Петров, отдел С особого корпуса. Да, я даже и не слышал о таком. Очко в пользу прокуратуры. Признаваться в том, что чего-то не знаешь, не каждому дано. Что о нас слышать, нас и видеть-то лишний раз не рекомендуется. Так что вам нужно и каковы ваши полномочия, мы должны составить объективку для самого. Короткую, только главное, из которой будет ясно, следует ли присылать большую комиссию, или дело рутинное, на месте разберутся. Четверо полицейских погибло, это, понимаете? Понимаю, перебил Петрова следователь, но пока мест ничего сказать не могу. Может быть, вы подскажете, что... Подскажем, хоть что-нибудь. Я даже причину смерти не знаю. А эксперт, с вами был эксперт? Почему, был, есть, вон, водку пьет, с собой привез, не боится. И он не знает причины смерти, не знает, откуда ж ему знать. Известно, что четверо полицейских пошли вечерком в Дубравку, самогон поискать, еще что, матка, кура, матка, шнапсу, именно. Пятый остался здесь, в балке, говорит, что не дождался, заснул. Утром нашли четверых, снаружи, ночью был мороз, утром был мороз, днем был мороз, и сейчас мороз, так что горячих следов у нас нет, то есть тела все еще здесь, я и сам прибыл на место 4 часа назад, так что да, тела здесь, будем перевозить их в область, не в Огаревск, какая в Огаревске экспертиза, нам бы осмотреть, да пожалуйста, идемте вместе, вдруг новый взгляд подскажет, весь этот диалог проходил при полном молчании остальных присутствующих, 3 ОМОНовцев, майора, капитана и лейтенанта, и 2 из прокуратуры, эксперта и кого-то еще, сразу и не понять, ну, правильно, так и должно быть, если нечего сказать, не говори, если не хочешь сказать, не говори, если нельзя сказать, не говори. Но когда команда Петрова вместе со следователем пошли к выходу, майор ОМОНа не выдержал. «Вы там поосторожнее с ребятами». «В смысле?» – спросил следователь. «В смысле, что они люди? За каждого глотку порву. Что-то непонятное говоришь, майор». Петров тоже остановился. «Кому порвешь? За что? Найдем кому. А ты бумажки пишешь? Так поскорее пиши, пока цел. Так-так-так, уже интересно. Значит, ты, майор, считаешь, что твои ребята, это ведь твои ребята, погибли не своей смертью, конечно, их убили, а вы, шкуры, пытаетесь списать все на водку, может, пойдешь с нами, майор, покажешь, расскажешь, сам уважение к мертвым проявишь и нам пример подашь, перебьетесь, я настаиваю, нет, если страшно, тогда конечно, автомат прихвати, что ли, да я, что мне автомат, нужно будет, и автомат. Майор ОМОНа встал с 3-го раза, может и правда набрался, может, прикидывается. Капитан и лейтенант поднялись было с ним, поднялись спора, без заминки, но майор махнул рукой. Оставайтесь здесь. В сумерках они подошли к бульдозеру. Сидоров достал фонарь, мощный, что прожектор. Тело ОМОНовца в кабине бульдозера Петров осмотрел внимательно, но поверхностно. А как иначе? Потом всей группой обошли остальных, в тишине, с полным уважением к смерти, и вернулись в балок. «Ваше мнение?» – спросил следователь. «Какое уж тут мнение? Вам думать, но на бунт никак не похоже. Бунт – сиречь массовое вооруженное выступление, направленное на свержение существующего строя. С этим порядок. Никаких признаков массовости, никаких признаков вооруженности», – согласился следователь. «Тогда мы спокойны», – сказал Петров. «Спокойны, а на то, что погибло 4 отличных парней, тебе плевать». В тепле к майору ОМОНа вернулась злость. «Майор, ищешь виновных? Может, я виноват? А, ты скажи, не стесняйся. А если стесняешься, вспомни. Это твои парни погибли, майор, твои и ничьи более. Почему погибли, разберутся. Если мешать не будешь, сами не мешайте, а уж мы разберемся». Но позволил капитану и лейтенанту себя усадить. «Ладно, мы... Пожалуй, отправимся отсюда, пока целы. Если будет что новое по нашей части, сообщайте сразу». «По вашей?» – спросил следователь. «По части отдела С. Можете через министерство связаться, а можете и напрямую». «Напрямую – это куда?» Петров достал 3 визитки С. Одну дал следователю, 2 положил на стол. Потом попрощался за руку со следователем, остальным кивнул. Они вновь вышли под небо. Глубокое небо. Звездное, а над горизонтом огромная луна, и рядом техника с замерзшими ОМОНовцами. Подъехала санитарная машина. «Где тут трупы? Это не к нам, мы тут просто погулять. Вон, в балке начальства, направил санитаров Иванов. Они забрались в машину. Мороз нешуточный, но выстудиться автомобиль не успел. Иванов запустил двигатель, включил печь. Они отъехали на полкилометра, остановились. Было видно, как из балка вышли люди и пошли к строительной технике. «Итак, какие соображения?» Почти повторил вопрос следователя Петров. Начал Сидоров. Следователь ничего не скрывает. Озадачен, немного напуган, но ничего личного, в смысле, относимого непосредственно к нему. Просто страшно. Хочет поскорее очутиться подальше. Те, кто с ним, тени, собственные эмоции вторичны. ОМОНовский майор зол, напуган и опасен. Готов к действию. Ждет чего-то или кого-то. Капитан и лейтенант боятся ответственности, но майора боятся больше. Все трое под воздействием психостимуляторов. Грязный первитин или что-нибудь вроде этого. От мертвых никаких сигналов не уловил. Помолчали, раздумывая. Иванов кашлянул. Да, на глазок, постановочная сцена. Убили и рассадили, как кукол. Для устрашения. Меня напугало, сказал Иванов. Убили, или убил. Но это трудно. Я бы точно не смог одновременно четверых, и чтобы как новенькие, без следов. А если по очереди? Ну, по очереди. Следовательно, нам ясно, что ничего пока не ясно, подвел итог Петров. Едем в Огаревск, спать и ждать. По пути он проверил почту. Пространство окрест Дубравки не было интернетизировано, коммунизм плюс интернетизация всей страны, но автомобиль умел многое. 4. Я спал до полудня. Просыпался на минуту-другую, хватал кусок сала, колбасы или сыра, проглатывал и засыпал снова. Метаморфоз штука затратная, и золотое правило выигрываешь в одном, проигрываешь в другом обойти невозможно ни в механике, ни в биологии. Легенды о вампирах и вурдалаках, проводящих недвижно дни в гробах, не на ровном месте возникли. Мертвый сон я позволить себе не мог. Вдруг кто придет по мою душу? Замка, в смысле, крепости у меня нет, преданного слуги тоже нет, собрата вурдалака, стоящего на часах, пока мест стая переваривает ночную трапезу, опять нет. Вот и сплю в полглаза, в полуха, в полноса. С другой стороны, я же не всю ночь бегал по лесам, даже не половину, и к полудню проснулся восстановившимся, если не полностью, то на большую часть. Умылся, побрился, переоделся и причесался. Погляделся в зеркало, батон, и больше ничего. Вышел во двор, на улицу, никого. Не то чтобы я ждал облавы, не сразу, нет. Здесь все-таки центр России, почти Подмосковье, хоть и весьма дальние. Начальство много, начальство близко. Никто ответственность на себя брать не станет, из большого начальства. А с налета, с поворота. ОМОН, это вам не спецназ, далеко не спецназ. Тут своей шкурой рисковать не желают. Выгоды нет своей шкурой рисковать. Не затем в ОМОН идут, своей шкурой рисковать. Но виноватых искать будут. Как только определят причину смерти, так и начнут искать. И даже раньше. Смерть полицейского есть смерть полицейского. А уж 4 смерти для центра России пока штука непривычная. Я шел по Дубравке. Притихла Дубравка. То ли вчерашнее переживает, то ли завтрашнего боится. Шел я не просто так, а к Макару Степановичу, неформальному старости нашего поселка. Узнать, что делать и как, вполне естественное желание для батана. На улице повстречал троих односельчан, обменялись ничего не значащими приветствиями, и только. Победного духа не было. Откуда же ему взяться? Но не было и разрушителей, что порождало надежду. Надежду призрачную, ни на чем не основанную, и потому говорить о ней не хотелось из опасения сглазить. Тем более не хотелось говорить со мной. Какая от меня польза? У дома Макара Степановича никого не было. Я поднялся на крыльцо, постучался. Дверь приоткрылась. А, Володя, заходи быстрее, не студи. Я зашел. Зенины уехали, сказал Макар Степанович. Подхватились и уехали, не слышал, они тихонько, а ты все ж не рядом живешь, поутру собрались, едва солнце взошло, копейка на ходу, сели и укатили, вернуться, нет, никто не знает, и будет ли куда возвращаться, поутру я спал, после вчерашнего замерз, принял для согрева стопку на ночь, потом еще, ты, оказывается, пьешь, ну, вчера я и сам с мороза, под пургу, и не только я, понятно, поддакнул я не о наших. Полицаи до смерти упились, то есть буквально до смерти, выпили, пошли на бульдозерах кататься, там и замерзли, их утром нашли, потому и не ломают ничего сегодня, тела-то в кабинах, пока то, другое, понятно, протянул я, и эти, строители-ломатели, им не хочется в кабины садиться, где мертвецы, премии требуют. Так им пообещали осветить технику. То же время нужно. Я почему знаю, приходили ко мне. ОМОНовцы? Нет, наши, районные. С ними поговорить хоть можно, правда, о чем говорить. Никто ничего не видел и не слышал. Где они с бульдозерами, а где мы? Разве что услышишь, я тоже ничего не видел и не слышал. А тебе и вопроса нет. Хорошо, Иван в кутузке. Хорошо, ну да, на него подумали б на первого. А что думать, если замерзли? Мало ли, всегда хорошо иметь под рукой виноватого, отчитаться. Подозреваемый схвачен, или еще зачем, а так Иван у них, и взятки с Ивана гладки. Ну, ладно, иди, дел сегодня никаких. Кстати, с обеда закрыли Дубравку. Как закрыли? Следом за Зениными Коваль собрался, решил в город к сыну податься. Сначала в гости, а там как получится. Его и завернули. Никуда из Дубравки уезжать до распоряжения не велено. Получается, мы под домашним арестом? Получается. Ладно, ты иди, Володя, иди. И помни, ничего не видел, ничего не слышал. Точно, легко и сладостно говорить правду в лицо полицаям. Он посмотрел на меня, ожидая отклика. Не дождавшись, вздохнул, махнул рукой. Наверное, он что-то процитировал. То, что, по его мнению, должен знать каждый порядочный человек. Пароль. Но я не понял. Не в ту школу в детстве ходил. Да еще синдром Д. Этот синдром как раз из школы. Д, значит деменция. Слабоумие. Еще одна плата за метаморфоз. Интеллект снижается на 20-30 пунктов IQ. Правда, восстанавливается за 2-3 суток. Доказано опытным путем. Потому перед метаморфозом следует тщательно продумать свои действия, а затем неуклонно следовать им. Звучит как статья полевого устава. Собственно, так оно и есть. Только не полевого, а учебного. Можно сказать, школьного. Правда, свою школу я не окончил, не успел. Едва до середины обучения дошел, но выпускной экзамен выдержал, раз уцелел, в отличие от остальных. Хотя тогда, при ликвидации школы, я об уставе забыл. Потому, может, и живу до сих пор. Оно, конечно, жизнь незавидная, но это жизнь, мой университет. В другой не поступал, и диплом историка приобретен мной за деньги. Небольшие, поскольку историки сейчас не в цене. Никто не проверяет дипломы историков на подлинность. Не окупается эта проверка, никакой прибыли не сулит. Вот оно, ослабление интеллекта в действии. Не могу сосредоточиться, растекаюсь мыслью даже не по древу, а так. Я вышел к околице, пошел в стан разрушителей. Имею право. Праздный, глупый человек. Не настолько глупый, чтобы приближаться на расстояние опознания. Издали посмотрю. Преступника тянет на место убийства. Я не ощущал себя ни преступником, ни убийцей. Давно не ощущал. Собственно, никогда. В школе учили. Мы живем, чтобы защищать своих. Если для этого нужно уничтожить врага, уничтожай. Подмена слов. Вместо убить думаю уничтожить. Правда, в школе учили еще. Кто свои, а кто враги, определяют командиры и начальники. Они знают многое, чего неведомо нам. Теперь же приходится решать самому. Решаю, как умею. Свои, те, кто рядом, кого знаю, кому хочу добра. Враги, те, кто хочет зла своим. Ну и мне тоже. Примитивно, что делать? К тому же после трансформации умно думать мне сложно. Почти невозможно. И почти здесь для вежливости. На границе Дубравки ни часовых, ни столба с гербом. Условная она, граница, вроде горизонта. И я один. На богатырскую заставу никак не тяну. Правда, были и другие. Следы на снегу показывали, что человек 20 меня опередили. Лагерь разрушителей передо мной, как на макете местности в тактическом кабинете. Балок ОМОНа, балок строителей, техника строителей, 4 автомобиля, люди, числом до 12. Я присмотрелся, тела не убирали. Это лишь сказка скоро сказывается, да и то не всякое. Похоже, суета средней степени. Никаких вертолетов, никаких генералов, но и не одинокий газик, как это бывает при гибели обыкновенного селянина. Из балка выходили люди, некоторые замечали меня. Кто может долго стоять на 20-градусном морозе? А главное, зачем? Потому задерживаться я не стал. Повернулся и побрел назад, подозрительно оглядываясь. Клюнули. Один идет за мной. Умен я или глуп, но дело просто не кончится. Вряд ли. 5. У Марселя, ресторанчик с претензиями. Во-первых, здесь средиземноморская кухня. Во-вторых, каждый может, поднявшись на крохотную эстраду, читать стихи, любые, Ахматовой, Бродского, Пушкина, но обыкновенно читают самодельные, свои. В-третьих, Что особенно приятно, для творческих людей и их гостей, числом не более двух, давалась скидка на все, кроме спиртного. Изрядная скидка, не 5%, а все 50%. Впрочем, чтение стихов и скидки полагаются лишь по понедельникам. Но сегодня как раз понедельник, и потому Сергей с Ларисой и Антоном сидели за столиком в писательском углу, подальше от угла поэтического. Писателей, кроме Сергея, сегодня не было, в смысле, писателей настоящих, с изданными рассказами, повестями и романами. Парочка любителей из тех, кто публикуется в сетевом самиздате, не в счет, скидки им не полагались. Любители сидели поодали с уважением смотрели на Сергея. Что ни говори, а Огаревск, городок провинциальный, люди творческие были наперечет, и, хотя Сергей был негром, кому надо знали, этот негр, наш негр, за ужином, а угощал с нежданного гонорара Сергей, они говорили о разном, о том и о сем. Времени хватало, пили они немного, бутылку шабли на троих. Антон алкоголем не увлекался, боялся спиться, Сергей же с Ларисой не увлекались и подавно. Кормила голова ясная, а не туманная, да и трудно после пьяного вечера возвращаться к изнурительному ритму сборщика строчек или учителя первой гимназии. Наконец, уже за десертом, Сергей перевел разговор на случившееся в Дубравке. Странное случилось, непонятное. ОМОН областной, там народ безбашенный, но чтобы четверо одновременно приняли смертельную дрянь, шприцов нет. Нюхнуть что-нибудь, колесико проглотить, да, могут, но не смертельное, а чтобы завестись. И тут промахнуться можно, всяко бывает, но не вчетвером же. Да что я, не видел торчков, скопытившихся от передоза. Другое тут, совсем другое. Какое? Был такой козел у немцев, обергруппенфюрер Гейдрих. Козел, его кличка среди сослуживцев-гестаповцев. Белокурое бестие, словно с плаката сошел. Спортсмен, на скрипке играл, четыре языка знал и при этом оставался сволочь сволочью. Правая рука Гиммлера, рейхпротектор Богемии и Моравии. Англичане подготовили диверсантов, чеха и словака. Диверсанты Гейдриха грохнули, а немцы в ответ уничтожили деревню Лидица и много чего еще. И, в чем сходство-то? Кто Гейдрих, кто диверсанты? Сходство в Лидице, только сходство обратное. Дубравка обречена изначально, а теперь, что теперь? Теперь как их разгонишь, разогнать, отпустить на все четыре стороны? А если открыто уголовное дело, как же отпустишь? А оно открыто, уголовное дело, Антон подумал. Пока нет, их ведь в область увезли, там вскрывать будут, не у нас. Потому какое нужно заключение сделать, такое и сделают, будто у нас не сделают. У нас тут же слухи пойдут. Мы в этом деле, в ликвидации Дубравки, на побегушках, за ту же зарплату. Какой резон молчать, прикрывать областных? Областные и суетятся. Не откроешь дело, значит четыре ОМОНовца просто так погибли, по глупости, на это пойти трудно. Откроешь дело, внимание к Дубравке привлечешь, снесут ее все равно. Деньги большие заряжены, но каждый день отсрочки в круглую сумму обойдется. Кто будет платить? И еще поди найди убийцу. На первого встречного, на бродяжку четверых ОМОНовцев не повесишь. В общем, кто бы это ни сделал, кашу он заварил знатную. Но не нам ее расхлебывать. Наших и близко к корыту не подпустит. Умнее всего на тормозах спустить, мол, пищевое отравление или угарный газ. А раньше такое было? Спросила вдруг Лариса. Какое такое? Непонятное, чтобы раз и четверых, четверых, не было, и троих не было, ну, одного убьют, ну, двух, и не ОМОНовцев, конечно, и не в Дубравке, Дубравка, место тихое, а пропадают люди, это обязательно, как не пропадать, пропадают, но опять же по одному, ушел и не вернулся, правда, трое братьев Скратниных разом пропали в прошлом году, но об этом говорено-переговорено, о Скратниных распространяться нужды не было, они, Скратнины, местные цапки, на них было несколько заявлений об изнасилованиях, но все отозвали, один брат депутат, двое, бизнесмены, братья держали полрайона в кулаке, и только южные люди рисковали говорить им нет, прошлым летом все трое пропали, поехали оттянуться в летний дом и пропали, дом, машины, все целехонько, а братьев нет. Народ решил, что Скратнины просто уехали, сбежали от южных людей. Никто о них не скучает, никто и не беспокоится. Мать, правда, писала заявление, но потом, когда бизнес стал рассыпаться, ей стало не до заявлений. А летний дом у братьев капитальный, в три этажа, стоит в 5 километрах от Дубравки, сказал Сергей. Ну да, ответил Антон, об этом у нас и говорят, есть связь, или ее нет, тогда, пропали, сейчас, на виду, тогда, местная элита, сейчас, ОМОН, а главное, неясно, кому выгодно убивать ОМОНовцев, без выгоды не убивают, убивают, сплошь и рядом, по пьяни, по злобе, из зависти, но не четверых ОМОНовцев. Вернувшись домой, Сергей послал таинственному доброходу мнение авторитетного источника о возможной связи нынешнего происшествия с исчезновением братьев Скратниных в июле прошлого года. Лариса расспрашивала, почему Антон бросил свою аспирантуру и пошел в полицию, как дошел до жизни такой. Сергей отвечал цитатой: «Повезло». Пока Лариса была в душе, он посидел за ноутбуком, прикидывая планы на завтра. «Вчера негр, сегодня негр, завтра негр, так и умрешь в кандалах». 6. Провинциальные гостиницы за последние 20 лет изменились к лучшему. И вода в кране есть, и тепло в батареях, и электричество в проводах, даже Wi-Fi в воздухе. Но Петров гостиничной сетью пренебрег. Зачем гостиничная сеть, если есть сеть персональная, особой защиты? Местный корреспондент сообщил интересное. То, чего Петров не знал, да и не мог знать. Прошлым летом в этих местах пропали статусные бандиты. Складывается доминошная цепочка, складывается. Правда, не в плоскости, а в четырех измерениях. Они решили вздремнуть. Ненадолго, часа на полтора. Во всех отношениях полезно. Пусть местная полиция видит, что они спят. Не зря же такие деньги плачены. За минуту до срока Петров проснулся. Иванов и Сидоров уже сидели, ждали. Собрались быстро, поскольку особенно и не разбирались. Автомобиль успел выстоять, уж больно холодно вокруг, минус 26, но двигатель завелся сразу, хороший двигатель, они постояли минуту и медленно тронулись в путь, остановились в 2 километрах от Дубравки. Сама Дубравка была на экране ноутбука и на встроенной панели автомобиля. Дрон летел на высоте 5 километров, и в лунном свете деревня казалась вымершей, в инфракрасном же, вполне живой, печи топились. А это главное. Иванов взял управление дроном на себя. Надежнее. Через час из балка ОМОНа вышли трое. Значит, пока догадки верны. 7. Я лежал на кровати. В комнате было темно, тепло и тихо. Тихо настолько, что слышно, как ползают мысли в голове спящего таракана, хотя тараканов в доме и не водится. Вот какая тишина. Самые обыкновенные мысли самого обыкновенного человека глубокой зимней ночью, когда нет сна, и не должно быть. Уснуть значит умереть, буквально, не хотелось, не потому, что я вообще против смерти, смерть – дело неизбежное, просто умереть сейчас, расписаться в собственной несостоятельности, проиграть партию, имея качество, хотя бывает, сидит гроссмейстер за доской, думает, считает варианты, строит планы, предвкушая победу, а его по затылку стукнут, вот и вся комбинация. Послышался звук мотора, я приподнялся, повертел головой, со стороны Огаревска машина, но не близко, потом мотор замолчал, гадай теперь, по чью душу приехали, если не знаешь точно, считай, по твою, так учили в школе, но за метаморфами на одной машине, к тому же легковой, не ездит, я вновь улегся, накрылся одеялом, час по полуночи, 2, половина третьего, ага, вот и гости, шли они не очень-то тихо. По-хозяйски шли, уверенные в силе, но старались раньше времени не шуметь, в дверь не постучали, выбили в две ноги, дверь-то плохонькая, слабая, а удары могучи, ввалились в комнатку, фонарями по стенам светит, ищут, нашли меня быстро, а, вы чего, щурясь от направленных в лицо лучей, спросил я, в ответ получил плюху, крепкую увесистую, говори, сволочь, я помолчал, подождал второй плюхи, ждать пришлось недолго, ну, что, что говорить, ты, сука, все скажешь, наших ребят убили, думаете, обойдется, к шее приставили нож, серьезный нож для серьезных людей, но пока не резали, ты убил, не, никого, проблеял я, врешь, ну, сам решил, и лезвие вдавилось в кожу, чуть-чуть, и, может и в самом деле не он, заступился второй, ты не спеши резать-то, не спеши, дай человеку слово сказать, вдруг его обманули, подставили. Зачем нам обижать парня? Ему еще жить да жить. Ты говори, говори поскорее, кто тут верховодит, да мы уйдем. А третий стоял у двери, светил фонарем мне в лицо и молчал. Я зажмурился, сжался. Не бейте только. А я скажу, что хотите скажу. Нажим ножа ослаб. Давай, да мы пойдем. А то и до греха недалеко, он нервный, друзей потерял. Так кто, говоришь, наших положил? По, положил, Нож опять надавил на шею. Что с ним миндальничаешь? Дел полно, а мы тут муму. Положил, то есть убил, сказал хороший полицай. Не те вопросы задаете, служивые. Лучше бы спросили, отчего это у меня такие большие глаза, большие и светятся. Хотя они же не видят, я ведь зажмурился. Я точно не знаю. Говори, что знаешь. А вы меня бить не будете? Не будем. И у доброго полицая в голосе презрение изрядно. Скажу я или нет, горло мне перережут. Тут сомнений никаких. Вы только осторожно, он ведь вас слышит, захныкал я. В соседней комнате громыхнуло. Ничего удивительного. Я дернул за веревочку, и поставленное на край стола ведро упало. Мне не удивительно, а их отвлекло, да и не могло не отвлечь. Луч фонаря с лица перевели на дверной проем. Собственно, фонарь мне не мешал. Просто я не люблю, когда меня видят таким. Через 10 минут я вышел из дома. Ничего не забыто? Нет. Деньги, документы, одежда, все, нужные для новой жизни, в тревожном рюкзаке, а рюкзак за спиной. Встал на лыжи, не беговые, не спортивные, а промысловые, охотничьи. И побежал не к дороге, а в поле. Не к близкой станции, а к далекой. До Каменки 20 верст бездорожья. То, что нужно, чтобы оторваться от преследования, если оно, конечно, будет. Я шел, не оглядываясь. Рассуждая здраво, следовало поджечь дом. Он в стороне, ветра нет, огонь не разгорится, не перекинется на остальных. Но, не сумел. Не могу я сейчас рассуждать здраво. 8. Пистолет не берешь? Спросил Иванов. Зачем, если до стрельбы дойдет? Плохо дело. Да и пахнет пистолет. Не беру. Может, все пойдем? Втроем взять его легче. Да не буду я его брать. Сам должен прийти. Сам. Петров смотрел, как подъезжала электричка. Значит, Иванов, домой. Сидоров едет в соседнем вагоне. Ни во что не вмешивается. Случится столкновение, пусть уходит. Петров пошел по перрончику, за ним, в 10 шагах, Сидоров. Людей в электричку село немного, с дюжину. И электричка была наполовину пуста, даже больше, чем наполовину. Отсюда, из Каменки в Москву, ездили нечасто. Работать, так далеко, 3,5 часа в один конец, не наездишься. Разве какие другие дела? Петров сел напротив объекта и задремал. Не сделал вид, что дремлет, а именно задремал. Долгая ночь позади, снаружи холодно, в вагоне почти тепло, ехать долго, отчего ж и не задремать, тем более что объект наверняка распознает, кто спит, а кто притворяется. Но у Серпухова Петров проснулся. Время. Народу поприбавилось, кто-то и стоял. Объект смотрел вокруг с видом сонным и рассеянным. «В Москву?» – спросил Петров. Объект только кивнул. Раньше про эту электричку загадку загадывали. Длинная, зеленая, пахнет колбасой. А сейчас колбасой не пахнет. Объект не улыбнулся. Хотя, конечно, пахло колбасой на обратном пути. Из Москвы ее везли, колбасу. Было время, да. Объект невежливо зевнул. Спать хочется, мне тоже. Петров перешел на школьный язык. Так и будешь в одиночку партизанить? Народный мститель, конечно, хорошо. Но одна пчела улей не защитит. Объект насторожился. Ты только того без перевоплощения и прочих чудес. Хотел бы тебя убить, уже убил бы. Я не враг. Из школы? Я? Нет, ответил Петров. Из простых я. Собираем отряд. Вон что вокруг творится. Тут без отряда никак. А не пойду, силком в отряд не тянем. У нас свой путь, у тебя своя тропа. Ты не спеши. Отдохни, восстановись. Подумай. Решишь? Позвони. Номер наш простой. Число, месяц и год основания школы. Назовешься, скажем, Дубравским. А что, многие звонят. Боитесь перепутать? Узнаешь в свое время. Ну, я пошел. И Петров встал. Ну, если не кинется. Не кинулся. 9. Вечером, когда Лариса вернулась, он только-только кончил дневной урок. Работа шла медленно, слова капали скверно, и Сергею казалось, что выходит совершенная чушь. Бывает. Ничего, пройдет. Они сели обедать. Телевизор, как всегда, бубнил о своем. Общероссийские новости сменились местными. Сегодня около полудня пожар охватил деревню Дубравку. Сотрудники ОМОНа, рискуя собственными жизнями, выводили людей из захваченных огнем строений. Во время спасательной операции погибло несколько человек, сказала молодая дикторша и без запинки перешла к следующей новости о посещении губернатором областной библиотеки имени Ворошилова. Это та деревня? Спросила Лариса. Та. Сергей названивал Антону. Абонент временно недоступен. 10. Я сидел в пыльной и пустой квартире. Купил осенью. Для Володи Ковалева, безработного историка, такая покупка невообразима, а для Властимила Конишевского, предпринимателя, покупка, диверсификация резервного капитала, и только. В доме, сданном год назад, живут едва ли в трети квартир, остальные либо куплены впрок, либо вовсе не проданы. Потому отсутствие жильца, равно как и его присутствие, в глаза не бросается. На перевоплощение в Конишевского я отвел себе неделю. Тут не только во внешности дело, внешность пустяк, иная лексика, иные привычки, иные цели, даже походка иная. Опять же приодеться нужно. Впрочем, ерунда это, приодеться, чемодан с одеждой в квартире был, равно как и утюг, и гладильная доска, и пяток вешалок. Главное было восстановиться и решить, что делать дальше. Можно выслеживать наркобаронов, дело полезное и денежное, или ловить маньяков, или... Но это все равно, что ложкой реку черпать, пусть и большой ложкой. Напиться можно, а высушить русло – никогда. Давишняя встреча не отпускала. Отряд – это может быть интересно, а может и быть ловушкой. Не в том смысле, что поймают и ликвидируют. Хотели бы, вчера бы ликвидировали. Нет, могут сделать, если не винтиком в механизме, то орудием в чужих руках, этакой косой смерти. Одно дело сражаться самому, по приказу же убивать куда хуже, хотя в школе учили, что все наоборот. Нет, сегодня я еще слишком глуп, соображать. Завершу трансформацию, восстановлюсь, тогда подумаю. Номер телефона и захочу, не забуду.